Гарольд держал на жесткой рукавице седую поджарую птицу, и они пристально глядели себе под ноги, где сквозь круглый иллюминатор нижнего обзора была видна чуть прикрытая облаками планета, спутница Сергей Кентавра. «Говори, Гэль!» — ободряющим тоном произнес командор. «Поводырь моего отца!» — срывающимся от волнения голосом начал Гарольд. «Ты служил ему от рождения до смерти, как и следует по уговору между людьми и крегами, верно и неустанно, как и подобает благородному крегу. И теперь я, его сын, в награду за службу предлагаю тебе эту планету, если только ты сочтешь ее достойной себя и готов выполнить любые твои желания». Асмур кивнул, отменно было сказано, и раскрыл лежащий на консоли пудовый фолиант звездных аналов, составленный 1500 лет назад, когда вольные, многочисленные и, главное, еще зрячие джаспериане появлялись в самых отдаленных уголках галактики, обследуя Вселенную. «Первая планета Сергей Кентавра», – прочел он, стараясь выговаривать слова как можно четче, – «была открыта 1610 лет назад, в эпоху свободных странствий, пригодна для обитания как людей, так и крегов. Животные, населяющие ее, миролюбивы, птиц не имеется. Немногочисленное стадо кентавров беззлобно, наличие разумных существ гипотетично». Крылатое существо, сидевшее на перчатке, перегнувшись вперед, казалось, не слышно обращенных к нему слов. Понять крега было можно, если человек вообще способен понять крега, ведь ему предстоит провести здесь всю оставшуюся жизнь, и никто не представляет себе, насколько это долго. Наверное, по сравнению с человеческой жизнью, срок этот показался бы вечностью, и все это время крег будет совершенно один. Согласно уговору, ни один житель Джаспера не смеет ступить на планету, уже занятую крегом. Так что тут имело смысл долго выбирать. Ошибка была бы непоправимой. Вот крег и думал. Свесив сивую тупоклювую голову, он пристально вглядывался в единственный громадный остров, выступающий из зеленовато-синего океана. Что его смущало, если упоминание о племени дикарей, которое вроде бы было обнаружено еще до наступления черных времен 1500 лет назад, как это записано в аналах, то он отказался бы сразу бесповоротно, ведь краги не терпят присутствия на подаренной планете разумных существ. На то они и краги, и этим сказано все. Но краги любят точность, а данные аналов еще требовали проверки. Во всяком случае, не следовало забывать, что джаспериане порой принимали за дикарей крупных обезьян, строивших причудливые гнезда. Бывало. Может быть, кентавры? Эти загадочные твари упоминались в аналах только однажды, да и то так невразумительно, что эти сведения вызывали сомнения. Так что Крэг размышлял и правильно делал. Дружинники, почувствовав себя вольно, вполголоса переговаривались, обсуждая достоинства планеты. «Хорошенькое соседство», — фыркнул Флейш, носком сапога указывая на громадный грязевой вулкан, плюющийся сернистым пеплом. «Вонючка», — убежденно изрек Скюс. Асмур не обрывал их болтовни, потому что знал, для Крега мнение человека решительно ничего не значит. А вулкан действительно поганый, и не один, похоже, а целая компания, несколько десятков квадратных километров грязи и вони. Как тут не закапризничать? Сивый Крэг вскинул голову, глаза его жадно попыхивали, словно разгорающиеся угольки. «Уничтожить!» — раздался скрипучий механический голос. Немногие на своем веку слышали голос Крэга, и он поразил их настолько, что смысл сказанного отступил на второй план. Главное было то, что загадочное, молчаливое существо снизошло, наконец, до разговора с людьми. Видя их замешательство, Крэг приподнял крыло и чисто человеческим жестом указал на зачехленный пульт аннигиляционного десинтера дальнего боя, которому в этом полете еще ни разу не притрагивались. По каюте метнулся ветер, поднятый движением белесой кисеи реденького оперения, и этого было достаточно, чтобы все разом вернулись к действию. «Вы слышали приказ?» – воскликнул Гарольд. Ясмур почувствовал, что даже он сам не в силах разом побороть оцепенение, вызванного звуками нечеловеческого голоса. «Спокойно, мой мальчик», – проговорил он. «Приказываю здесь только я. Крэги лишь высказывают пожелания». Это было сказано с истинно королевской гордостью, и каждый почему-то вспомнил принцессу Сенни, шедшую у его стремени. Все, кроме Асмора. «Прошу всех вернуться в каюты», — продолжал командор. «На следующем витке начинаем аннигиляционную атаку. Борг, ты мне поможешь. Дальнейшие действия будут диктоваться результатами атаки. Пока все. Скупой приказ означал, а остальные обеспечивают психогенную защиту, если будет нужно, перемещение корабля. В полете вообще больше подразумевалось, чем говорилось. Опалово желтый диск макрокорабля цепко завис над смердящим вулканом, на десятки километров разливающим свои неаппетитные потоки. Да, зрелище омерзительное, и на такой дивной планете. Борг, которому ничего не надо было объяснять, профессия аннигиляторщиков была у него в роду, колдовал с пультом, временами задавая необходимые вопросы, которые командор понимал с полуслова. «Накроем одним?» «Ненадежно. Пусти по спирали бегущий заряд». Борг изогнул бровь. «Ай да командор, даром что нефтехимик по наследственной специальности, и в этом разбирается». Заряд запускался с максимальной скоростью, чтобы следующая спираль закрутилась прежде, чем до нее дойдет ударная волна от предыдущей. «От середины?» «Нет, по опоясывающей их центру». Это было тотальное уничтожение. Не прошло и нескольких минут, как обреченную гряду плющихся дымом холмов окольцевала огненная черта, заряд, распространяющий смерть, двигался так стремительно, что сверху показалось, будто кольцо возникло разом. Не успел раскаленный вал подняться во всю свою устрашающую высоту, как новый виток убийственной спирали вспух внутри него, а затем и третий, и так все ближе к центру, а наружные валы, разрастая вширь, уже сшиблись, уничтожая все, что было в промежутке между ними.